Кто б не хотел там жить? А эти двое жили именно там. Именно во дворце они жили. Прочным, кстати сказать, как скала. Они жили, стало быть, во дворце, но не заметили этого. Бывает. Значит, мы жили с тобой в раю? Вот что ты хочешь сказать. Конечно, моя единственная любовь. Оттого этот сад вокруг дворца, эти зеленые, розовые, нежно-лиловые, эти бесконечные в кипении расцвета сады. Оттого моя единственная любовь. Боже мой! Сколь непостижима и всемогуща, сколь яростно неистощима щедрость этого единственного, как ты, моя любовь, мира. Но отчего этот грозный, неумолимый, этот все нарастающий шум, этот ледяной, нестихающий ветер? Мы отлетаем, моя любовь, мы отлетаем, оттам. Там мы будем с собой, мной и тобой. Разве это имеет значение? Не бойся, не надо бояться, взгляни назад с точки зрения птицы. Все страхи сметаются в прах при виде этой исполинской, бессмертной, этой всепобеждающей красоты. Ты видишь? Земля густо покрыта садами и волшебными замками. Ты видишь, везде, где земля дала приют человеку, она покрыта волшебными замками и садами. Боже мой! Ничего, кроме дворцов и райских садов. Это так очевидно. Ты видишь, белые города североамериканского континента, поставленные на попа, как сигаретные пачки, как блоки недостижимых уже сигарет, города, где, как отдельные сигареты, торчат водонапорные башни, селения, состоящие также из средних и маленьких зданий, все эти стоянки человека в конечном итоге слагаются из жилищ, которые так или иначе неотъемлемо содержат ростки, побеги, семена отцветающих и вновь прорастающих райских дворцов. И вот обитаемые острова сливаются в единый сад обитания, в кровный сад земной радости и отрады. Это так несомненно сейчас для твоих глаз, затопленных яростной благодарностью зверя. И уже сверх отпущенного тебе времени вдруг включается пронзительный призовой механизм отсрочки. Ты слышишь всем веществом своего сгоревшего сердца, что тебе дозволено даром сделать еще один прощальный круг, совсем близко к земле. Как? Так, лишенный права приземления птицей. В ней горят уже солнца других измерений. Душа, все еще утяжеленная камнем памяти, жадно снижаясь, делает медленные горизонтальные круги.